Песнь третья. Речи Вафтруднира. Великан Вафтруднир, живший в Йотунхейме, имел тонкий и изворотливый ум. Слава о нем, как о мудреце, разнеслась по всем землям. Высокий, время от времени навещавший мир людей, йотунов и инистых великанов, любил принимать обличие старика или одинокого странника и не чурался одежды нищего. Простая войлочная шляпа одноглазого тенью своих полей часто скрывала его проницательный взгляд. Так было и в этот раз. Одевшись как можно проще, оседлал Один Слейпнера, и вот что сказал жене своей Фрик. «Говорят, великан Вафтруднир может со мной потягаться в мудрости и красноречии. Кроме того, утверждают, он искусный спорщик и любого переговорит. Не чужд он также и прорицанию. Решил я его навестить». Фрик, поняв, для каких дел собрался высокий, рассудила. Что касается бесед и споров, Вафтруднир слывет сильнейшим из йотунов. На твоем месте, отец Ратий, я осталась бы дома. Вдруг одержит он верх, ведь в подобных состязаниях проигравший расстается с жизнью. Высокий, засмеявшись, ответил. «Я много странствовал и многое видел. Приходилось мне нелегко, но я никогда не терялся. Влечет меня желание наконец-то встретиться с этим йотуном лицом к лицу на поле, которое, пожалуй, не уступает бранному в разного рода опасностях, и побороться с ним на равных за славу лучшего». Фрик, понимая, что мужа ей не уговорить, ответила. «Что же, тогда поезжай, и пусть дорога твоя будет доброй в оба конца». С тем знающий будущее и отправился в путь. В скалистых горах стоял чертог йотуна Вафтруднира. Был тот чертог огромен, столбы, подпиравшие крышу палат, уходили к небесам, а в самих палатах мог бы затеряться и иной великан. Со всех сторон окружали чертог водопады, и шум от них был велик, но высокий не растерялся. Одним махом Слейпнер перемахнул через струи воды, подняв своего хозяина к крыльцу, ступеней которого хватало на то, чтобы утомить в подъеме и самого Тора. Вновь тронул поводье невозмутимый Один, и восьминогий конь в один прыжок оказался возле дверей чертога. Там его всеотец и оставил, поглубже надвинув свою шляпу на лицо. Йотун восседал на троне. Ступни великана были такими большими, что могли раздавить человека словно букашку, даже не заметив его. Волосы струились по плечам, подобно реке. В бороде бесследно мог исчезнуть целый табун коней. Голова же мудреца была от пола на расстоянии 3 конских переходов. От дыхания Вафтруднира поднимался ветер, но не смутился Один и сказал хозяину следующее. «Привет тебе, Вафтруднир! Захотел поглядеть на тебя, и вот я здесь. Любопытно оценить мне твои познания, все ли ты знаешь о мире?» Дерзкая речь пришельца вывела Вафтруднира из раздумья. Нагнувшись и хорошенько рассмотрев нежданного гостя, йотун спросил, «Кто это проник в мой дом? И слова в меня мечет, словно камни из прощи. Что ж, коль гость явился, то чертог мой покинет он лишь тогда, когда победит меня в споре». Всеотец, не смутившись, ответил, «Гагнрадом я называюсь, тем, кто правит победой. Путь немало меня утомил, жду теперь приглашения. Прими меня, йотун!» Великан засмеялся и гром его смеха прокатился по всем окрестным горам. Затем, решив быть приветливым с наглецом, посмевшим бросить ему вызов, Йотун великодушно сказал: «Что же, будь гостем в моей палате, присаживайся и начнем. Посмотрим, кто сильнее в знании мира, старый Турс или некто Гагнрад». Однако высокий сесть отказался. Более того, встал отец Ратий напротив трона, на котором громоздился, словно поднимающийся в небо скала, мудрец, и приготовился к поединку. Йотун же, не откладывая дело в долгий ящик, вот что спросил: «Скажи мне, Гагнрад, коли хочешь спорить со мною стоя, как имя коню, который приносит нам утро?» Кому, если не Одину, было знать, как зовут того коня? Вот почему не задумался даже над вопросом высокий и так ответил Йотуну: «Конь волшебный, день приносящий, зовется Скинфакси, грива сияющая. Скинфакси — конь дня, и он слывет лучшим конем у героев». Спросил тогда Вафтруднир: «Скажи мне, Гагнрад, а как называется конь, ночь несущий?» Не составило труда Одину ответить: «Конь, несущий нам ночь, зовется Хримфакси, инистая грива. Принося сумрак с собою, роняет он пену с удил, и пена его на рассвете росою становится». Кивнул на это великан Вафтруднир и поинтересовался у Одина: «Скажи, Гагнрад, мне, коли стоя желаешь со мною состязаться, как зовется река, по которой проходит граница между страной Йотунов и Асгардом?» Знал высокий ответ и на этот вопрос. «Ивинг — название той реки. Она быстра и прозрачна. Воды ее никогда не застынут и не покроются льдами». Здесь Вафтруднир задумался. Закрыл глаза хозяин чертога и, казалось, заснул. Лишь разносилось эхом по всем палатам редкое и тяжелое его дыхание. Но великан не спал. Подобно Вельве колдунье, Вафтруднир был прорицателем. Не сомневаясь, что пришелец не ответит на следующий его вопрос, Йотун спросил: «Скажи, Гагнрад, как зовется то поле, на котором сойдутся в грядущей битве асы и змей мировой? Как имя равнины, где встретится Сурт с богами?» Но не зря ездил Один к ведьме в страну Хель. Не зря отдал он колдунье в дар ожерелье и кольца. «Вигрид, вот та равнина! Огромна она, по 100 переходов в каждую сторону!» Сказал тогда Вафтруднир: «Ты сведущ во многом. Садись, наконец, на скамью. Сам знаешь, цена какова у нашего спора. Тот, кто спор проиграет, расстанется с жизнью. Назначаю я ставкой свою голову, ну а ты ставкой назначь свою. Что же, твой черед спрашивать, мой отвечать. И если хоть на один вопрос не отвечу, вот моя тебе голова. Но если не будет того, чего я не знаю, со своей попрощайся». Не дрогнув, Один присел на одну из скамей, на которую указал ему Йотун, а всяких скамей, больших и малых, в палате у мудреца было множество, и вот о чем он спросил великана: «Дай мне первый ответ, Вафтруднир, если знаешь ты все на свете. Как создали землю асы и откуда небо пришло?» Усмехнулся Йотун. «Слишком долго он жил и слишком многое видел. Ничего не стоило Вафтрудниру рассказать о начале всех начал, и словно рокот далекого грома был голос мудреца. Слушай, гость, как земля создалась. Основа всего — Имир. Плоть его — почва, кости — горы, небо — череп, а холодная кровь превратилась в безбрежное море». Задумался Высокий. Фрик, пожалуй, была права, так волнуясь за мужа. Знала она, что поединок с мудрым Йотуном будет труден, ведь великаны древнее богов, и более их знают о мире. Выходит, переживала Фрик не зря. Но не таков был отец всех павших, чтобы показывать сомнения столь грозному сопернику. Вот почему сохранил он невозмутимость. Более того, почувствовав опасность, он сделался весел, как часто бывало у него перед битвой. «Дай второй мне ответ, Вафтруднир, если и впрямь умом ты сильнейший. Как возникла луна и как было создано солнце?» Вновь будто с небес раздался рокот. «Великан Мундильфари, отцом является солнце и месяца. Не асы ли выкрали детей Йотуна и заставили их мерить время? С тех пор они в колесницах ездят, солнце днем, а месяц ночами». И вновь ничем не показал Высокий тревоги. По-прежнему был он невозмутим, словно не о жизни и смерти шла речь. «Дай ответ, Вафтруднир, на третью мою загадку. Откуда начало дня и ночи?» Но и на этот вопрос без всякой запинки отвечал великан. Рассказал Вафтруднир Высокому, что отцом дня является Ас-Делинг, а отец жены его черноволосой ночи — великан Нарви. «Делингом звать того, кто день породил. Светил сын Делинга Аса, жена его ночь, дочка Нарви». Однако не сдавался Один, хоть и чувствовал уже всю тяжесть битвы. Спросил всеотец Йотуна: «Дай мне четвертый ответ. Кто же создал зиму и лето?» Засмеялся Турс. Ничего не было для него проще, чем ответить на это. Коротко вымолвил Йотун: «Винсваль — отец зимы, Васат — лето». Поистине Вафтруднир был очень опытен в спорах, и ни одна голова уже была принесена ему в жертву. Но Высокий не собирался сдаваться. «Скажи, мудрый Йотун, коли славишься ты всезнанием, кто в самом начале времен был старшим из асов и родственников Имира?» Вновь засмеялся тот, кто знал все на свете. Задрожали горы от смеха, гул пошел по всем землям. Затем нагнулся с трона великан Вафтруднир к сопернику и вот что пророкотал: «Легче легкого ответить мне на это. Жил Йотун тогда Бергельмир. Скажу тебе больше, его отца звали Трудгельмиром, Имиром деда». Затем последовал шестой вопрос упрямого гостя. «Откуда ж меж йотунов явился Имир?» Вафтруднир ответил: «Брызги реки Эливагар, самый холодный на свете, иней и лед темного мира, соприкоснувшись с огнем Муспеля, стали Имиром. Вот почему мы, потомки его, так жестоки». Седьмой вопрос задал Один. Коль мудрым зовешься ты, Вафтруднир, поведай, как Имир, не знавший жены, мог дать миру потомство?» В ответ загремел насмешливый голос сидящего на троне Йотуна. От этого голоса затряслись скалы, а затем сошли камнепады и лавины в горах. «Дочь и сын Имира зачаты потной подмышкой. Одна нога же его, потершись о ногу другую, шестиглавого Йотуна произвела». Задал Один восьмой вопрос. «Если знаешь древнейшее в мире, Турс Вафтруднир, что первое вспомнишь?» Великан помнил все. Молвил он незваному гостю: «Самого Бергельмира в гроб при мне положили. Вот что первое помню». Тотчас последовал за восьмым и девятый вопрос Одина. «Тогда скажи мне, откуда ветер берется? Ведь для всех он невидим». Для Вафтруднира не было никакой тайны в том, что Турс Хрёсвельк, пожиратель трупов, выделяющийся особой жестокостью даже среди своих собратьев, с незапамятных пор сидит на краю небес, приняв обличье орла. Крылья Хрёсвельга могут скрыть от солнца в своей тени весь Мидгард со страной йотунов и страной инистых великанов в придачу. Время от времени он машет ими, рождая ветер. Когда орел крыльями едва помахивает, ветер тихо струится. Но стоит Хрёсвельгу рассвирепеть и взмахнуть ими по-настоящему, поднимается буря. Ответил Йотун немедля: «Хрёсвельг принял облик орлиный. Крылья орла — вот причина ветров». И сказал Один: «Тогда дай десятый ответ. Откуда явился Ньорд?» Вафтруднира, знавшего все о мире, забавляла эта игра. «Ваны дали Ньорда заложником асам. С асами тот хорошо прижился и поныне с ними живет». Не сдавался Один. «Скажи мне еще, Вафтруднир, где каждый день падают воины мечами пронзенные? Где гремят, сшибаясь щиты?» Незамедлительно ответил Турс: «В Вальхалле у славного Одина то каждый день происходит. Знаю также, смерть не грозит пронзенным. Закончив бой, мирно садятся эйнхерии за пиршественные столы». Спросил тогда Высокий: «Откуда ты, Вафтруднир, ведаешь судьбы богов и способен их прорицать, как вельва-колдунья?» Не удивился громоздящийся на троне Йотун подобному вопросу. Вот что Вафтруднир ответил: «Слишком долго живу я, и прошел все девять миров. Асгард — мир асов, Ванахейм — миролюбивых ванов страну, Альфхейм — мир светлых альвов. Суетный Мидгард был в жарком Муспеле, в недра карликом заглянул, Свартальфхейм их мир. Видел страну инистых великанов и даже страну мертвых узрел, где Хель обитает. 100 веков сам живу в Йотунхейме. Вот почему мне знакомы тайны великих, могучих богов». Спросил Вафтруднира Высокий: «Так скажи мне тогда, прорицатель Йотун, кто останется жив после гибели мира?» Отвечал великан: «Спрячется женщина Лив с мужчиной по имени Лифтрасир в роще, огнем незатронутой. Питаться будут росой и новых людей породят». Один воскликнул: «А знаешь ли ты, как возродится солнце? Ведь волк погубит его!» Знал и это хозяин чертога. «Прежде чем волк солнце погубит, дочь оно породит. Выживет дева и заступит на место матери». Высокий спросил, по-прежнему не открывая лица из-под шляпы и сохраняя спокойствие. «Ответишь ли мне, Вафтруднир, какие три девы высоко над миром парят?» «Ответить — дело нетрудное», — сказал великан Вафтруднир гостю, склоняясь с трона. «Но прежде хочу спросить, не кажется ли тебе, что попрощаешься ты сегодня со своей головой?» «Ну да ладно, спешить мне некуда. Ведь старость и мудрость неспешны и поддерживают друг друга. Так что задавай вопросы свои, Гагнрад, пока силы твои не иссякнут, и твоя голова сама не воспротивится твоему упрямству. Что касается тех таинственных дев, вот что знаю. Три дочери Йотуна Мёгтрасира неслышно летают над Мидгардом и неслышно парят над морем. Для людей они, светлые духи, несут девы благо, хоть отец их — свирепый Турс. «Ты и вправду всеведущ, как повсюду о тебе и говорят», — сказал Высокий. «И если это так, ты должен знать и о будущем богов. Ну-ка скажи, мудрый Йотун, тот, которому все открыто, что же будет с асами после того, как пламя Сурта погаснет?» Вафтруднир отвечал без запинки. «Видар и Вали Асгард возродят. Моди и Магни придут к ним с найденным молотом». Высокий спросил, «Что же с Одином станет? Как он жизнь свою завершит?» Будущее Одина также было открыто для Йотуна Вафтруднира. «Свирепый Фенрир пасть разинет, шире пропасти глотка чудовища, и пропадет в ней бесследно отец всех асов». И тогда Высокий сорвал с себя шляпу и засверкал его единственный глаз. Отшатнулся Йотун, поняв, кто перед ним, но было поздно. Словно гром прозвучали слова того, кто повелевал мирами, и от одного только взгляда которого цепенели и люди, и йотуны, и карлики, и все сущее на земле. Спросил Высокий. «На последний вопрос мой ответь, великан. Что любимому сыну Один поведал, когда Бальдр, ростком омелы пронзенный, лежал на костре?» И задрожал Вафтруднир, задрожал под ним трон, и стены его палат задрожали, готовые рухнуть. От стона могучего великана вновь посыпались камни в горах, и казалось, что вся земля зашаталась. Горько пожалел Йотун, что в этот раз мудрость изменила ему. Самонадеянно вступил он в спор с незнакомцем, в ослеплении от собственного величия, позабыв великую истину. «Прежде узнай того, с кем тебе придется сражаться». Схватив себя за голову, признался тот, кто жил 100 веков и считался умнейшим из умных. «Явился конец мой в лохмотьях нищего. Сам себя я загнал в ловушку, словно юнец безбородый. Видно, от старости сделался глуп. Что же, признаюсь в своем бессилии. И вот что скажу. Никому не дано знать то, о чем сыну поведал Высокий. Я, глупец обреченный, тщился с ним спорить. Ты в мире мудрейший, вот тебе моя голова. выхватил безжалостный Один из-под своего тряпья меч, подобный тысячам молний, и Вафтруднира не стало.